Длинная пауза и опять. Мне осточертело, что все вокруг изо всех сил делают вид, будто они не считают меня трусом. Так и сказал запрещенное на Бафоре слово, произнес его без всякого смущения. Осточертело, что все только тем и занимаются, что придумывают, как облегчить мне жизнь. Я знаю, все считают меня трусом. Да, я трус, но объясни мне в конце концов, почему мы здесь, почему мы так глубоко в жопе? Я пытался объяснить, как важно то, что мы делаем здесь в оперативном плане, но он не впечатлился. Я попытался перевести разговор на другие темы, что-нибудь о девушках, о доме, о его семье в Аргентине. «Слушай, а не замолвил бы ты словечко за меня перед своей сестрой Ариэлой? Нет, я серьезно, ты бы мог? Если не хочешь, так и скажи, никаких проблем. Я не обижусь. Сказал просто так. Забудь». Рассказал ему о себе. Не заметил, как я разговорился. Дошло до истории нашего расставания с Лилах и до того, что я все время колеблюсь, не помириться ли мне с ней. «Понимаешь, в наушниках мертвая тишина. Между нами сейчас нет никакой связи», — изливал душу я. «Один раз летом я даже собрался и поехал к ней. Посмотреть, проверить. Ее не было. Она уже отслужила, уехала в Эйлат. Устроилась там в отделе безопасности в аэропорту, не поставив меня в известность. Рассказал и о семье, о том, как не хватает денег. Даже о том, о чем не следовало говорить, и то рассказал. Это был долгий разговор, и он не остался в долгу. Говорил много. С жаром, хватал за гимнастерку, дергал, тянул, все время приговаривал. «Ты только посмотри, что с нами делается тут». Мне было ясно, что передо мной человек, у которого поехала крыша. «Ты должен взять себя в руки», — сказал я ему, — «потому что страх заразителен. Если ты не подавишь его в себе, он распространится по форпосту как эпидемия, и тогда всем нам конец. Мы сложим головы один за другим». У меня тоже были случаи, когда страшно, и я бывал на грани, но я не дал себе воли, не сломался. «Послушай меня внимательно, Эмилио. Ты просто не имеешь права бояться». Когда я сказал «ну ладно, будь», он не хотел отпускать меня, хотя говорить уже было не о чем. Наутро за завтраком мне было как-то неловко смотреть ему в глаза. Я офицер, лейтенант, он совсем салага, а я чего только не порассказал ему о себе, даже то, что не должен был рассказывать. Он знает, что и мне здесь не сахар, знает и о разрыве с Лилах, знает, как мне тяжело от этого. Слишком много он знает обо мне, о моих личных делах. Через 3 дня, опять же по глазам, я увидел, как страх сменяется у Эмилио полной апатией. Это тоже известное явление. Если раньше он боялся вставать с кровати в бетонированной подлодке, то теперь сновал по открытой простреливаемой площадке взад-вперед, спокойный, как ни в чем не бывало. «А я их в гробу видел, Хизбалла сраная», — говорил он. Во взгляде по-прежнему нездоровый блеск, но все ему стало по барабану, все до лампочки. Не страшны ни гранатометы, ни ракеты. Он полностью вернулся в строй. По ночам караулил, как все. Я тем временем объявил войну черному юмору. Такой юмор тоже говорит о том, что с человеком не все в порядке, а подобные шутки в ходу здесь у всех. «Ладно, кореш, иди загибаться на пост. Встретимся теперь уже там, наверху. Моя очередь загибаться после тебя. Приду через 1.5 часа». И гогочут вовсю. Шутки о мертвецах, о выходцах с того света, песенки о загробном мире. «Тут некоторые очень умничают на разные темы», — сказал я им. «И мне это совсем не нравится. Есть люди чувствительные, которым от вашего черного юмора тошно, а вы на это ноль внимания. Вы их достаете. В общем, чтоб с этим было покончено, выбросьте эти глупости из головы». Придумывал, чем бы занять их. Нажимал на физподготовку, забеги на короткие дистанции, силовые упражнения, командные соревнования. Старался, чтобы они не слушали радио и не смотрели новости по телевизору. А если уж смотреть, то только в моем присутствии. «Прямое попадание в наблюдательный пункт на форпосте Гальгалит», сообщает военный корреспондент. Глаза прикованы к экрану, Все слушают, затаив дыхание. Тяжелый болезненный удар. Есть погибшие. Капитан Аяль Копель, 22 года, из Аждода. Старший сержант Яир Харари, 20 лет, из Тивона. Еще 6 бойцов получили ранения, один из них в крайне тяжелом состоянии. Кабинет министров проведет сегодня вечером экстренное заседание для обсуждения эскалации напряженности на северной границе. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Шауль Мофаз представит министрам план отвода подразделений израильской армии из Ливана в июле текущего года.